Глава 24. Очень не понравился Павлу разговор с Милкой. Но это был момент проходящий, одумается дочь. Им надо держаться вместе. Милка за его спиной многого добьется, а ему нужно было постепенно подгрести под себя все активы. Для этого он и вводил Наташу в дело. Это у него было схвачено и продумано четко. Конечно, придется переводить активы в доверительное управление медленно, потихоньку, нельзя сразу. Но когда выгорит, все будет хорошо. А сейчас все его мысли были направлены на другое. После того, как ему пришлось применить все свое влияние и снять давление на фирму, Торопову больше всего интересовал важный момент. Не пострадает ли его авторитет? Ведь он озвучил изначально, когда затевал все это, что хочет аккуратно избавиться от нежелательных личностей в руководстве ПАО. Под таким соусом и подавалось все. И теперь он с большим нетерпением ждал результатов. Сам он не мог проявлять интереса к тому, что в фирме происходит. Приходилось сделать вид, что он вообще не при делах. А Малахов, будь он трижды неладен, как падальщик, тварь, выбрал время, чтобы торчать в его кабинете. Собрание началось в 15:30, и, мать его, тянулось уже очень долго. Наташа должна была перезвонить ему и доложиться, когда все закончится. Однако вместо Наташи ему позвонил кое-кто другой. «Поздравляю, Павел Всеволодович. Все чисто, идеально прошло со смены руководства. Только ты мог задумать провести такую многоходовку». Звонил тот самый чин, которого задействовал, чтобы оказать на фирму давление и провести финмониторинг. Для Павла было неожиданностью, что сведения у того оказались раньше, чем у него. Но все равно у него внутри аж задрожало от радостного предвкушения. Наконец-то. «Спасибо», — бросился с мешком. Он знал, что все будет по его. «Ну, если честно, не ожидал», — продолжал тот. «Думал, хочешь подвинуть кого-то из старпёров, застрявших в совете директоров. А тут такое. Ну, ты силён». «Кхм». Павел прокашлялся, хотелось прямо сказать. «Что там было-то?» Но он сдержался, просто протянул. «Угу». «Ну да что я? Ты, наверное, с самого начала в курсе. Ушла Мария Александровна с поста генерального. И вместо нее избрали сына твоего, Колю. И что меня поразило больше всего, дочь ваша Мила отдала голос за него». У него было такое чувство, что внутренности смерзлись в лед. Какого хрена там творилось? «Что?» — едва слышно выдохнул Павел. А тот, словно не слышал, говорил дальше. «Завидую тебе. Хорошие у тебя дети, Торопов. Друг за друга горой. Не то что мои. Каждое одеяло тянет на себя. А ты своих воспитал достойно». Нужно было некоторое время на осмысление, потом Павел спросил. «Откуда сведения?» «Так там были мои люди, зачитывали отчет. Ну, поздравляю тебя еще раз». Говорилось еще что-то, но Павел нашел в себе силы выдавить. «Ага, спасибо». Разговор прервался. «Что такое, Павел Всеволодович?» Малахов, про которого он забыл, аж привстал со своего места. «Ничего». Он зажал гаджет ладони и положил на стол. А до Малахова, очевидно, дошло, что ему тут не рады. Убрался. Павел остался один. Сейчас он был в таком состоянии: ударь ножом, кровь не потечет. Только хотел встать, новый звонок. Теперь уже от главы города. Наташа досидела до конца этого сборища с трудом. Многое она предвидела, но все равно результат оказался шоком. Но ничего. Это открывало новые возможности. Уже оказавшись снаружи, она набрала контакт своей подруги Нины. И когда та ответила после нескольких дежурных фраз, спросила. «Ты помнишь про тот мой свадебный альбом?» «Конечно, ты же понимаешь», — начала та. «Раньше выходных ничего не выйдет». «Ничего, просто...» — она изобразила смущение. «У нас, кажется, все снова срослось». «Да ты что?» — Нина удивилась по-настоящему. «Да», — скромно улыбнулась Наташа. «И я хочу в инсту выложить фоточки». Сейчас ее лица никто не видел, можно было не сдерживать себя. А Наташа была просто зла. Вывели. Это семейство Тороповых, смеющие относиться к ней так, словно она ниже их. Омерзительные, самовлюбленные, наглые. Не лезть в семью, а то хуже будет. Смотри, как бы не пожалеть потом. «Это вы все пожалеете», — хотелось ей крикнуть. «Все вы!» Нравилось трахать ее, трахали с удовольствием. Оба. И отец, и сын. Разве она не имела права выбрать? Имела. Жаль, что ошиблась. Потому что Павел оказался обычным лохом, которого вокруг пальца обвели. Подумать только, по любому поводу бежать к жене. Даже после того, как ты собрался развестись. А сын? Этот слентяй Коля. Конечно, сыночек мамочкин. Ему должно достаться вся. Ничего, еще посмотрим, кто и что получит. Когда об их семейке выплывет вся правда. Она уже подъехала к дому, поставила машину и собиралась идти к подъезду, когда рядом с ней припарковался дорогой автомобиль с тонированными стеклами. Оттуда вышел мужчина в деловом костюме. Лет 40-45, высокий, элегантный, гладко выбритый и свежий, несмотря на то, что сейчас уже вечер. Дорогой костюм сидел на нем как влитой. Наташа сразу узнала в нем того самого адвоката. Впрочем, он представился. Владимир Евлев. Оглядел ее беглым взглядом и ровным тоном произнес: «Наталья Константиновна, уделите мне несколько минут. Нужно поговорить». А ее зло вдруг взяло. Взглянул на него и спросил с извивительной улыбкой: «С чего бы мне с вами говорить? Потому что это в ваших интересах?» Так же ровно парировал он. Несколько секунд она боролась с собой, потом проговорила: «Чего вы хотите?» Он показал на свою машину. «Прошу», и добавил с непередаваемой интонацией: «Я не собираюсь вас похищать». Наташа медленно выдохнула раздражение. «Хорошо, но только недолго. Это займет всего несколько минут». Она огляделась и села в его машину, а мужчина устроился на водительском сиденье и повернулся к ней. «Что вы намерены предпринять?» «Это вас не касается». «Угу», — мужчина кивнул. «Просто имейте в виду, что любая ваша попытка устроить информационную войну, даже самая невинная, будет стоить Павлу Торопову должности, а если выяснится, что вы с ним состоите в отношениях». Она начала краснеть от злости. Опять получалось, что она — грязный секрет в этой чертовой семейке. «А кому об этом известно?» Она усмехнулась. «Никому. Ничего не изменилось, я по-прежнему невеста Николая Торопова. У нас скоро свадьба. А что он предпочтет? Разгребать репутационные риски или сохранить имидж? Посмотрим. Если правильно все подать». «Кстати», — спокойно, как бы между прочим, спросил Евлев, «а вы в курсе, где находится тот ваш свадебный альбом, который вы якобы отдали посмотреть подруге?» Наташа осеклась, он, глядя ей в глаза, проговорил: «У главы города». Неожиданно. Это много объясняло в поведении Нины. Но, черт побери, это был жесткий прокол. «Откуда вам известно?» «Я адвокат, милая девушка. И веду дело о разводе с предстоящим разделом имущества. Неужели вы думаете, что я не озаботился собрать полную информацию обо всех фигурантах дела?» Она почувствовала, как в груди сворачивается холодная ненависть. А мужчина говорил дальше, глядя куда-то через лобовое стекло. «Но это еще не все. Когда, по вашей милости, Павел Торопов полетит со своего места, вместе с ним полетит много голов. А это большие злые дяди, Наталья Константиновна. Никто не любит терять деньги и бизнес. Если вы думаете, что сможете сухой выйти из воды, то вы наивны». «Почему вы мне это говорите?» — спросила Наташа, прищурившись. Адвокат усмехнулся. «Считайте, что я сегодня Дед Мороз. А теперь можете идти». Она пулей вылетела из его машины и ушла в дом. Павлу звонил глава города. Ничего хорошего он не ожидал от таких внеплановых звонков. Особенно сейчас. «Так есть». Пришлось выслушивать поздравления. Но на это он ответил, даже изобразил радость. А вот следующий вопрос заставил его похолодеть. «Я слышал, у тебя сын женится. На ком говоришь?» Он почувствовал, что просто не имеет от самого гадкого предчувствия. Но ответить постарался бодро, со смешком. «Да откуда мне знать, Евгений Борисович? Разве ж их молодых поймешь? У него 7 пятниц на неделе. Сегодня одна, завтра другая. Всех не упомнишь». «Да? А я вроде слышал что-то такое». «Малахов, он». Павел сейчас судорожно перебирал в голове, кто его мог подставить. Малахов видел у него тот проклятый шиф. Потом его как молнией прошило. Риотский. Он видел его с Наташей в клубе. Блять. Его прошиб холодный пот. Но как Риотский мог выйти на главу города? Впрочем, не о том сейчас. Не о том. С этим он разберется позже, найдет, кто его подставил. Кишки свои заставит жрать. А сейчас надо было сделать все, чтобы эта история не выползла. Удержаться на должности. Блять, как он сейчас был зол на Машку. Просил же, как человека. Просил, чтобы по-тихому, сука. Но сейчас надо было срочно отвечать что-то. «Ну да, вроде был кто-то», — проговорил он с нервным смешком. «У нас Мария в курсе всего. А я сам, понимаешь, все время на работе, мне ж не до этого. Мое дело небольшое, денег дать, и все. Ага. В трубке послышался тихий смех Гиены. А я слышала, сынок твой Коля сам неплохо продвигается. Павел едва не выматерился в голос, однако собрался и проговорил достаточно убедительно. Да, это Маша на лечение собралась. Вот оставила парня заместителем. На лечение? Что ты говоришь? «А что с ней? Надеюсь, ничего серьезного? «Нет». «Что говорить, чтобы отвести подозрения? Что?» Глава и так тыкала его палкой со всех сторон. Паша зажмурился и выпалил первое, что пришло в голову. «На сохранение она». «Оу». Тот даже слегка подавился. Но затем послышался смешок. «Ну, поздравляю». «Спасибо, Евгений Борисович», — проговорил Торопов. Теперь его заливала жгучая досада от осознания, что он сморозил. Ведь если Машка с Вовиком, он убить ее был готов. «А Марии Александровне мои поздравления передавай». «Ага, я передам. Только мы пока в секрете держим. Сами понимаете». «Ну да, конечно, я все понимаю». «Ну, бывает, Торопов. А на ком женится сын, ты все же узнай. А то мало ли...» Разговор прервался. Павел сидел, как в воду опущенный. У него было такое чувство, что главе города все известно. Слишком уж явно его интересовал этот вопрос. Так некоторое время он и просидел, зажмурившись и нервно сглатывая. Потом резко встал, собрался и уехал домой. Единственный выход виделся ему в создавшейся ситуации — временно прекратить все и залечь на дно. И это прежде всего надо было донести до Натальи и действовать быстро. Ей необходимо уехать. Срочно. Сегодня же. Не отсвечивать, пока тут все дерьмо не успокоится. Он представлял, как Наташа отреагирует на эту новость. Будут обиды и слезы, но ничего не поделаешь, он не мог из-за этого потерять должность. Шутки кончились. Да, неприятно, но Павел был уверен, что сможет убедить девочку. Это на время, пока он ее вернет. После разговора с Евлевым Наташа места себе не находила. Разумеется, она ничем не показала, что согласна просто поджать хвост и сложить лапки. Не тогда, когда она практически была у цели. Ей же всего ничего оставалось. «Считайте, что я сегодня Дед Мороз». «Да пошел ты!» — хотелось крикнуть ей. «Фу, чертов адвокат!» Но тревога уже заливала ее, отдавалась холодом внутри. Растерянность и дикая досада. Получалось, что Нина, которую она считала верной подругой, попросту крупно ее подставила. А она-то доверяла ей, делилась личным, рассказывала о своих планах. Наташа от нервности прикусила губу и схватилась за лоб. Ведь Нина практически вела ее, подсказывала, информация помогала. На поверку оказалось, что ее обманывали. Теперь Наташа просто не знала, как поступить. «Считайте, что я сегодня Дед Мороз». По зрелым размышлениям она пришла к выводу, что чертов адвокат ее бывшей свекрови прав. Ей нужно тихо сидеть и держаться за Пашу. В конце концов, с чиновниками его ранга плохо не бывает. Она даже согласна была поумерить аппетиты. А пока, если у Павла неприятности, надо поддержать его. Мужчина так нуждается в поддержке. И это она могла ему предоставить. «Да, разумно. Он должен оценить. И ведь мужики так гордятся, если ты с ними в огонь и в воду. А раз так, ей прежде всего следовало привести себя в порядок. А то после того дурацкого собрания, как пугало, она не стала звонить Павлу. Просто быстро приняла душ, расчесала волосы, переоделась и стала его ждать». Состояние Павла к тому моменту, когда он подъехал к дому, было откровенно хреновое. Пока ехал, он еще накрутил себя и был полон решимости все в точности выполнить. А досадные помехи в виде слез, которые он предвидел, вымораживали его. Стоило открыть дверь своим ключом, он не стал звонить. Как в прихожей послышался топот босых ножек. «Паша, ты вернулся?» «Наташа». Чуточку бледненькая, розовый рот приоткрыт, глаза блестят, остро грудки натягивают тонкую ткань короткой маечки. Халатик на ней распахнулся, под ним крохотные полупрозрачные трусики. Он мог себе это позволить. Почему нет? Глоток хорошего секса напоследок. «Иди сюда», — сказал он, усаживаясь на тумбочку. Потянул ее на себя, оглаживая между ног. Рванул к чертовой матери ее трусы, добираясь до влажной плоти. А потом просто перевернул ее, рывком раздвинул стройные ноги и... Понеслось все быстро. Несколько движений, и его уже стало заливать жаром. А дальше только выше. После этого ссадил девчонку на пол. Двинулся в кухню и сказал, на ходу застегивая ширинку: «Надо поговорить». Указание человеку Шахову копнуть поглубже все, что касалось бывшей Колиной невесты, Владимир давал еще утром. А последние данные тот ему прислал как раз к моменту окончания собрания акционеров. Действовать надо было быстро. И Евлев решил сначала переговорить с девицей, прощупать ее, попробовать надавить. Когда понял, чего примерно ждать, поехал к Маше. Она готовила ужин. «Есть хочешь?» — спросила, встречая его в прихожей после того, как поцеловала. Еще бы! Он был голоден, как волк. А из кухни призывно пахло мясом и тушеными овощами. «Тогда мой руки, приходи». Она ушла в кухню. Мужчина смотрел ей вслед и думал, как какой все же дурак Пашка Торопов. Было ему такое счастье, а он все просрал. Впрочем, жалел он Павлика недолго, потому что теперь эта женщина его, и уж Владимир точно не собирался упускать свой шанс. На ужин была индейка со стручковой фасолью и кабачками. Вкусно. Он съел две порции и еще в сторону сковородки поглядывал. Когда подмел все уже за чашкой чая, сказал: «Помнишь тот альбом? Тот, что ты своему Торопову сопроводительным письмом отправила. Свадебный». Маша нахмурилась. «Ну? Как ты думаешь, где он теперь?» «Где?» «У главы города». «Ух ты ж, ёпт!» — всплеснула она руками. «А вот и я говорю. Есть соображение, как его оттуда забрать?» «Есть», — спустя некоторое время ответила Маша. Она уже примерно знала, как.